Письмо 291. Дорогая душа, прости, что я сразу не ответил и пропустил поезд. Все посланное получил. Очень тебе благодарен. Смиряйся, родная, и всегда, и перед всеми. Матерь Божия была избрана за ее смирение. Господь велит научиться от Него самого кротости и смирению, а гордым Бог противится. Деница за одну гордость был свержен с неба и стал сатаной. Без смирения никакие добродетели не угодны Богу, как самый хороший обед, без соли приготовленный. Бог, богатый милостью, да помилует и спасет тебя. Никон. Письмо 292. Дорогая душа, мира и спасения желаю тебе. Да вразумит тебя Господь на все доброе. Меня несколько беспокоит твое отношение ко мне. Ты увлекаешься и готова приписать мне такие добрые качества, каких во мне вовсе нет. Это вредно тебе и в дальнейшем может служить для тебя причиной ненужных огорчений. Не увлекайся, будь спокойна и равна в отношениях, и проси Господа и Матерь Божию, чтобы они внушали мне ли или другому говорить тебе полезное на спасение души. Ибо что значит человек? Я дал тебе согласие и теперь подтверждаю, что готов поделиться с тобой всеми своими знаниями и опытом, если это угодно Богу. Вернее, помочь найти для нужных случаев ответ не свой, а святых отцов. Поэтому ты должна смотреть на меня не как на отца, а скорее как на старшего спутника на одном пути. Я не имею дерзновения быть отцом духовным, как это было раньше, ибо сам нуждаюсь в руководстве, и только по гордости и самоволию не мог подчинить себя никому. Прости меня. Затем предупреждаю тебя, чтобы ты не верила снам. Вот ты видела меня хорошим, а обязательно увидишь много раз в самом отвратительном виде, чтобы родилось в тебе недоверие. Ты понимаешь, откуда и для чего? Вот почему не верь ни хорошим снам, ни дурным, если хочешь избежать многих неприятностей. Относительно приезда должен тебе сказать, что сейчас находятся у меня гости. Когда они уедут, я извещу тебя. А может быть, и самому придется побывать по делам в С. Тогда поговорим. Так что подожди приезжать. Хотелось бы и мне навестить отца Ф. Передай ему от меня искреннюю благодарность за его молитвы о мне грешном. Если будет угодно Богу, то привезу опять подарок ему. Прошу его ради Бога не забывать и впредь меня в своих святых молитвах. Тебя я всегда поминаю и желаю от Господа всякой милости. Будь спокойна. Если возникнет какое недоумение в духовном делании, то пиши или запомни, чтобы при свидании разобрать его. Да хранит тебя Господь и Матерь Божия и благословит всяким благословением небесным. Никон. Я здоров, доволен и благодарен Богу. Лучшего не желаю, лишь бы этого не лишили. Да будет во всем воля Божия. Если есть деньги, то от меня израсходуй на отца Ф. частями 100 рублей. Я тебе их верну. Никон. 15 апреля 1949 года. Письмо 293. Родная, я здесь привык, и без воли Божией никуда не хотел бы уходить отсюда. На все да будет воля Божия. Сам я не хочу ничего выбирать и предпринимать. Господь лучше знает, где кому надо быть. Прочти мои первые два письма и старайся исполнять то, что я там советую. Не считай грехи зрением, слухом, осязанием и всеми чувствами за малые. Они велики по своим последствиям, поэтому сразу кайся, если погрешишь. А если заметишь, что поддаешься часто греху каким-либо чувствам, то пиши и сокрушайся, ибо это начало большого греха. Избивай младенцев вавилонских, пока они малы, и уничтожай следы их именем Иисуса. Помни, что Царствие Божие силою берется, и только отвергающиеся себя и своих грехов и понуждающие себя на делание заповедей наследят Царствие Божие. Будь здорова, молись за меня.

Если у тебя нет особой нужды, то подожди до этого времени. И если я не приеду, то ты приезжай. Что с Д? Будь здорова. Не беспокойся напрасно. Отдавайся во всем на волю Божию. И сама будь во всем честна. И не отступай от заповедей Божиих, евангельских, ни в делах, ни в мыслях. Твори всегда молитву Иисусову. Через нее в нас пребывает ощутимо сам Господь и хранит нас от всякого зла. Обороняйся от страстей, призыванием на помощь Спасителя нашего. Без Него мы ничего хорошего не можем делать. Будь здорова и благополучна. Привет сестрам и МС. Напиши сразу по получении письма. Твой Никон. 16 сентября 1949 года. Письмо 297. Дорогая С, мира, спасения, здоровья желаю тебе и сестрам твоим. Всегда вас всех помню с любовью. Желаю всяких милостей от Господа. Если буду в С, то обязательно зайду к вам. Будьте здоровы, мирны, несите немощи друг друга. Понуждайте себя поступать со всеми по любви, а не по расчету. И Господь вас полюбит и утешит, и устроит все ко благу. Не поддавайтесь врагу. Из-за мелочей не теряйте великих драгоценностей, уготованных нам. Господь да благословит и вразумит вас на все доброе и да защитит от всего злого. Прошу ваших святых молитв о мне. Никон. 1 апреля 1952 года. Письмо 298. Дорогая С., мир тебе. Жалею, что у вас там не кончаются всякие неприятности. Я тебе предлагаю выполнить совет евангельский. Именно, отступи от земли, то есть всей суеты житейской. Прилепляйся молитвой, памятью Божией, чтением книг духовных, покаянием, частым причащением, подавлением в себе неприязни к окружающим и прочими духовными деланиями к Богу. Пока ты в суете, пока ты в воде, окунулась во все дрязги окружающего мира, ты неминуемо будешь страдать, будешь подвергаться действию людей и бесов. Не думай, что можно от этого избавиться переселением в другое место. Нет. Если здесь не умеешь стать выше суеты, то также и в другом месте, вдвое и втрое потерпишь в новом месте. Приложи все усилия умом, сердцем, волей, всей душой угодить Господу. А как угодить, знаешь. Читай не умом только, а душой Евангелие. Оно тебя всему научит. Научись читать не глазами только или даже умом. Этого недостаточно. А научись читать сердцем и душой. Хоть раз испытай это, чтобы понять, о чем я пишу. Проси Господа. А главное, сохраняй мир с ближними, насколько это зависит от тебя. Считай, что там собрались в кучу всякие больные. Так это и есть. Поэтому и надо относиться ко всем, как относятся в больнице. Там, то есть в больнице, не ругают, что кто-нибудь заболел легкими, сердцем, животом. Не говорят: «Ах ты, негодяйка слепая, ишь, глазами заболела». Так и вам друг друга не ругать надо за душевные болезни, а терпеть и жалеть друг друга. «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов», — говорит апостол. Старайся исполнять мой совет, если хочешь себе добра и душевного, и телесного. Когда будет душа в мире, в молитвенном настроении, в покаянии, тогда и тело будет здорово, и обиды легко будут переноситься. При правильном духовном устроении ты на всякую обиду, несправедливость, скорбь будешь говорить от всего сердца: «Достойное по делам моим приемлю. Слава тебе, Господи, что ты обучаешь меня терпению и исполнению заповедей твоих». Будь мудрый, вылезай из моря суеты на берег молитвы, покаяния, всепрощения, и Господь оградит тебя от всякого зла и устроит жизнь твою, как тебе и не мечталось. Да хранит тебя Господь, да вразумит на все доброе, да удержит от зла и неприязни. Благословение Божие да будет с тобой навеки. Дедушка, привет от всех наших.